Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Александр Соколов. Здравствуйте, Александр Федорович. Добрый день, Алексей. Добрый день, дорогие друзья. И мы продолжаем тему «Державное строительство». Это будет уже вторая передача, которая будет посвящена под теме «Виды организационных сообществ». Как всегда, сначала тебе слово предоставляю, чтобы ты тему развил, а дальше будем ее обсуждать. Хорошо, благодарю. Ну, друзья, мы с вами и с Алексеем честь и нехвала, огромная благодарность за то, что мы пытаемся раскрыть эту тему. Конечно же, она огромная, но в то же самое время нам интересно как бы исследовать, какие формы государств в историческом, так сказать, контексте у людей существовали, чем они отличаются, в чем их, может быть, какие-то там достоинства, а может быть, какие-то слабости, недостатки. И исходя из анализа этих, так сказать, форм, исторических форм, которые складывались у людей, мы попытаемся выйти на ту форму, присущую нашему русскому народу, вот, и постараемся как бы дать и анализ, и сравнительные характеристики, чтобы мы вместе отчетливо осознавали, что же все-таки для нас лучше, что является нашим, исконно нашим, а что чужеродное, которое с нами, ну, мягко говоря, не контактирует на всех уровнях души. Вот. Вот такая наша цель на сегодняшней передаче. Вот. И для начала в истории принято, что так или иначе, как мы в прошлый раз смотрели передачу тоже о том, что живые существа, особенно разумные, так или иначе начинают объединяться, то есть создавать сообщество людей, которые потом уже на более поздних этапах развития становятся то, что мы называем государствами. Вот. Так вот, сегодня мы и посмотрим, какие, собственно, формы государства бывают, вот, какие формы правления, какие режимы бывают, ну и так далее. И посмотрим, что это такое коротко. То есть, вот что такое форма государства? Это как сегодняшние юристы, правоведы, там, всякого рода энциклопедии говорят о том, что форма государства – это совокупность основных способов организации, устройства и осуществления государственной власти, выражающих его сущность. Ну, такая вроде бы мутная формулировка, но если подумать, то как будто бы понятно. Так вот, формы государства, они как бы тоже подразделяются. Вот элементы, какие бывают у форм государства. То есть, ну или проще говоря, какие формы государственного устройства. Ну, есть такое понятие, как унитарное государство. Вот. Что это такое? Это одна из форм территориального устройства государства, которая представляет собой единую политическую однородную организацию, состоящую из административно-территориальных единиц и не обладающих собственной государственностью. Ну, к примеру, такая вот у нас была Украина, да, регионы, которые, по сути дела, особой-то власти самостоятельности не имели без решения центра. Вот, Леш, на твой взгляд, у тебя какое, так сказать, отношение или твой комментарий по поводу унитарного государства? Что ты можешь в этом плане добавить? Так и что добавить-то? Есть оно и есть, оно не может не есть. Надо нам разбираться для начала, какие вообще формы. Может быть, мы рассмотрим анархизм, феодализм, анархизм, капитализм, социализм, коммунизм, вот эти все измы. Чтобы понять, они что, это унитарные все формы или это что-то другое? Там что, демократия или народовластие? А может быть, народовластие – это и есть демократия? Ну, понятно, понятно. Но смотри, то, что ты сейчас перечислил, мы к этому так или иначе подойдем. Это в большей степени касается, ну, как бы, ну, идеологической части, ради чего существуют эти государства и что они строят. А вот самой формы государственности, которые исторически сложились и существуют самые разные. Это немножко как бы другая эпохия. Вот. Ну хорошо, я тогда продолжу. Вот мы рассмотрели, что такое унитарное государство. Да? А теперь, что такое федеративное государство или федерация, которая еще. То есть это такая форма государственного устройства, при которой разные части государства являются просто образованиями государственными и обладающими юридически определенной, ну, какой-то самостоятельностью в рамках вот этой федерации. Ну, то есть, как вот, допустим, сегодня в России. Да, вроде и государство, но у каждого есть свои как бы подзаконы, правительства, парламенты, которые тоже юридически как бы правомочны. Вот. И есть еще такая форма государственного смысла, как конфедерация. Да? То есть союз суверенных государств, созданный для осуществления конкретных совместных целей или действий. Ну, допустим, той же Европы, Евросоюз, или, допустим, союзное государство Россия-Беларусь, или как был у нас как бы в свое время Советский Союз, ну, с какими-то элементами вот этой самой конфедерации. Мало того, вот эти государственные устройства, которые основные три формы мы перечислили, они еще отличаются формами правления. Вот немножко то, что ты как бы озвучил. Да? Вот какие бывают формы правления? Это монархия, абсолютная монархия, ограниченная монархия. И еще есть такое понятие, как дуалистическая ограниченная монархия. Есть еще то, что называется парламентская ограниченная монархия. Вот такие вот формы правления. Ну, начнем с монархии. Монархия – это такая форма государственного правления, при которой верховная власть полностью, ну или частично, если есть какие-то конституционные или парламентские элементы правления, сосредоточены в руках просто одного главы государства, или как его раньше называли, монарха, царя, там еще султана и так далее. Вот. Ну, элементы, допустим, нас, царская Россия, или там султанат Турции, или каком-нибудь Борнео на острове, там или еще. Вот. Абсолютная монархия, чем она отличается? Это вот разновидность монархической формы правления, это близко очень к диктатуре, при которой вся полнота государственной законодательной, исполнительной, судебной, военной, а иногда и вообще духовной власти находится в руках одного человека, монарха. Вот такая абсолютная монархия. Есть такое понятие, как форма правления ограниченной монархии. Ну, то есть это считается такой формой, в которой государственная высшая власть разделена между самим монархом и другими одним или несколькими органами. Ну, как он там для самого себя выберет, там, допустим, какой-то совет мудрецов, там, или какая-то еще дума государственная, вот, которая тоже как-то участвует в управлении делами государства. И есть еще такое понятие, как дуалистическая ограниченная монархия, или, можно проще сказать, исполнительная монархия, да? Конституционная монархия, в которой власть монарха ограничена конституцией или какими-то актами конституционными, но монарх формально фактически сохраняет обширные властные полномочия. Ну, еще и такая форма правления бывает. Вот. Ну и как бы последняя такая форма, которая вот в этой, то есть парламентская ограниченная монархия. Вот. Это один из двух видов конституционной монархии, рядом с той, которую я только что озвучил выше, характеризуется тем, что монарх чисто, номинально выполняет свои функции. Правительство формально и фактически, ну, просто ответственно перед парламентом, которому в соответствии с конституцией, которая у них есть, принадлежит формально верховенство среди других органов государства. Ну, такая вот форма ограничена. Вот. Ну и какие еще бывают формы правления, которые исторически сложились, ну, в человечестве, и которые мы помним. Ну, то есть на сегодняшний день это формы правления такие, как республика. Вот. Президентская республика бывает. Она характеризуется значительной ролью президента в системе государственных органов, соединение в его руках полномочий главы государства и главы правительства. Такая вот, как бы, вся, по сути дела, чем-то перекликается с монархией, да, но там есть элементы каких-то там демократических процедур и органов. Вот. Парламентская республика – это разновидность республики с перевесом полномочий в пользу парламента. Ну, в парламентской республике правительство отвечает только перед парламентом, а не президентом. Ну, вот у нас, кстати, в современной Украине, вот, особенно перед этими всеми революциями 2014 года, эта республика была то президентская, то парламентская, то такая. Несколько раз эту форму правления меняли. Есть еще такая форма правления, как смешанная республика. Президентская парламентская республика. Вот, это такая форма государственного правления, которая находится между президентской и парламентской республиками. Вот. Ну и так или иначе, все эти виды организованных государственных образований, да, они еще отличаются политико-правовым режимом. Вот. То есть вот то, что ты в самом начале как бы упоминал, ну, есть такое как бы определение, понятие, как демократический режим. Это один из видов политического режима, при котором население участвует в осуществлении государственной власти, принимая решения большинством с учетом интересов меньшинства. Ну, вроде бы, да, как бы так звучит благозвучно, но если мы проанализируем то, что сегодня так называемых в демократических странах происходит, да, очень часто те, кто, ну, является выражением вроде бы воли народа, то есть так называемые парламентарии, да, настолько все проплачены то ли олигархами, то ли какими-то глобальными финансовыми структурами и номинально являются вроде выражением демократии, а фактически являются инструментом осуществления воли избранной круглой. Вот, на сегодняшний день, это постмодернизм, так называемый, вот этот демократический режим, так называемый, он очень сильно этим отличается. Вот. Есть еще такая вещь, как антидемократический режим, и называет его, ну, такой политико-правовой режим, основанный на попрании прав и свобод человека и установлении диктатуры одного человека, ну или группы лиц. Да? Вот. Антидемократические режимы делятся на тоталитарные, вот, и авторитарные, и еще и военные. Ну, что такое тоталитарный режим? Это политический режим, имеющий полный контроль государства над всеми аспектами жизни общества и человека. Вот. Ну, нам в истории знакомы такие режимы. В Чили, например, было, в Греции там одно время было, там, ну и так далее. Вот. Очень часто в мусульманских странах были такого рода периоды, вот, такого тоталитарного режима. Есть еще такой режим, который условно называется политическим режимом, да, при котором носитель власти, ну, например, диктатор какой-то, да, провозглашает сам себя имеющим право на власть. То есть кто-то берет себе, так сказать, власть в руки, попирает это все, так сказать, военным, так сказать, образованиями, которые его поддерживают, и таким образом правит, по сути дела, от самого себя. И есть такое понятие, как военный режим. Да? Ну, это особый такой правовой режим государственных, какой-то части этого, и, как правило, в военное время, которое устанавливает решением высшего органа ставится власти в случае агрессии против государства, непосредственной угрозы или какой-то агрессии извне. Ну, к примеру, у нас сейчас в Луганской Народной Республике существует военное положение. То есть очень многие, так сказать, и комендантский час, и многие деятельность общественных организаций ограничивается, и много-много другого. Это как раз присуще тому, что называется военным режимом. Вот такие, как бы, краткие, так сказать, беглые анализы и определения того, какие сложились режимы в истории человечества. И формы правления, и формы государства. Вот что ты сможешь по этому поводу или спросить, или добавить, как, на твой взгляд? На мой взгляд, что хрен, что редька, не сладкое и то, и другое. Да и как предложение, вы что хотите помереть, от яда, от удавки, от топора? Вот из этой же серии. Мне кажется, это все из одной же такой оперной раскладушки, которую раскладывают перед людьми и говорят, вот смотри, вот не хочешь в капитализме жить? Ну вот держите монархизм. Не хочешь в монархизме? Ну на тебе, держи там демократию. Не хочешь демократии? Ну давай тебе анархию подсунем. Ну, в общем, чем бы дитё не тешилось, лишь бы не повзрослело. Ну, и что интересно, даже если просто приводить исторические примеры, ну, к примеру, так называемый Древний Рим, да, собственно, рабовладельское государство, ну, так же, как же и колыбель цивилизации, демократии, Древняя Греция, которую считают именно таковой, да, вот, когда рабы так или иначе, ну, все-таки реально начали чувствовать на своем желудке, на своем образе жизни, так сказать, какого-то рода несправедливость, они так или иначе время от времени поднимались, бунтовали, устраивали всякого рода восстания, да, и это привело к тому, что, ну, как-то надо было бы считаться с ними, да, ну, вот придумали какие-то, так сказать, такие хитрые законоположения, которые, с одной стороны, вроде и дают им право жить, а с другой стороны, вот как-то ставят их в определенное положение, которое, ну, вроде ты права имеешь, вроде ты живой, ничего с тобой страшного, но они очень сильно ограничены. Ну, вот тоже сегодня, как мы наблюдаем сегодня в современном мире, да, люди поставлены в условия просто практическое выживание, бесконечная забота, где заработать деньги, как, так сказать, на хлеб насущный или что-то, так сказать, поиметь, да, а при этом все остальные и ресурсы, и формы организации общества, и средства массовой информации, о чем мы не раз говорили, все работает против человека. Вот. Внешняя оболочка вроде бы как-то хрен редко не слаще, да, но оболочка есть, а содержание ее не человеческое, не народное. Но, к сожалению, многие формы управления, которые мы перечислили, они на сегодняшний день выражаются вот этой бесконечной хитрости, лжи, этих разнородных упаковок, которые прописываются в законах, это обязательно, а содержание их не наше, не человеческое. Но, к сожалению, вот так. Что бы ты еще добавил в своем анализе вот этих исторических процессов? Мой анализ следующий. Ситуация вот какая. Когда было рабовладельческое право, рабовладельческий так называемый строй, в том случае это было в чистом виде скотоводство, где скотами были человекообразные существа, которые почему-то рылом не вышли и не попали в рабовладельцы. Ну или там, может быть, кулаками не вышли, может быть, деньгами, ну чем-то не вышли, короче. Какой-то изъян у них есть с точки зрения тех, кто этим скотом управляет. Когда появился феодализм, это было уже полуприкрытое скотоводство, где человекам сказали, да-да, конечно, вы человеки, да-да, конечно, вы все такое, но есть же вот хозяин, вы должны на него работать. И чтобы вам совсем жизнь малина не казалась, то, конечно же, вы свободные люди, но только деньгой сначала купитесь, а денег на всех не хватает. Поэтому вы будете вот такие вот под феодалом жить вассалами и рабами в таком скрытом формате. Потом стало появляться капиталистическое направление, где уже не было такого явного скотоводства, но при этом скотов все равно за людей не считали, а им говорили, вы можете все, скоты. Скоты, вы можете вообще все. Но опять же, вам надо просто вот денег там подзаработать. А так вообще все, вот вообще. Вот как в Америке, да, главная мечта. Ты можешь стать вообще президентом. Вот вообще. Все для тебя открыто. Но для того, чтобы стать президентом, оказывается, нужно очень-очень много составляющих. Там какой-то Кембридж там или что-то еще. Я уж не знаю, что там они заканчивают. В какой-то там состоять секте. Какие-то там ритуалы выполнять. Быть способность купиться, чтобы ты купили тебя, стал президентом. Ну да-да-да, быть там способным перед кем-то прогнуться, нагнуться, что-то там еще сделать. Вот это все надо уметь делать, еще быть хорошим артистом. То есть, в общем-то, все здорово, отлично, кроме одного. Нифига вам не будет. То есть, скотоводство в закрытом, вообще в закрытом виде, но при этом всем скотам сказали, вы свободны, вы можете все. Ну и так далее. Ну, никто не считается со скотами. Как в анекдоте кроликам казалось, что они любят друг друга, на самом деле их просто разводили. Вот из этой же серии. Так что ничего нового здесь нет. Просто это скрытые формы скотоводческого такого правления, когда не человеки, а именно скоты в человеческом обличии подчиняются тем, кто залез к рулю и этот руль активно крутит вправо-влево. Вот и все. Поэтому никакой для меня разницы на самом деле в этой цивилизационной системе, в этих градациях не существует. Вот лично для меня. А как они там, как они там называются, это, знаешь, на заборе можно писать что угодно. Ну вот именно, да, написано это самое на заборе. Мир у мир, да. Подходишь, а за забором воинская часть, например. Или дрова. Да. Или дрова лежат, а написано другое. Вот. Ну хорошо, Лёш, ну вот мы, по сути дела, разумные люди сегодня, наблюдатели, не понимают, что многие вещи действительно сегодня так и происходят, так как мы сейчас вот это описали. И мы так плавно переходим к тому, что, ну вот мы как народ, который имеет какую-то генетическую память, какое-то, так сказать, величайшее прошлое наших предков, которые были с величайшим достоинством, с потрясающим уровнем развития. Вот. Мы что, как согласны, что вот так вот прозябать и кланяться вот в этом в историческом контексте, исчезнуть как великий народ, или мы что-то начнем вспоминать. Вот. И мне хочется, чтобы мы приняли небольшой как бы экскурс, вот, какого рода. Вот каким образом, это же вопрос к тебе, каким образом строилось государство, и как оно у нас называлось, и почему так называлось, да, вот. На каких принципах это все было основано. И потом я бы хотел добавить какие-то сущностные черты народа, немножко о том, на основе которых оно вот это вот наше государство, как принято сегодня говорить, строилось. Но совсем не государство называлось, а держава. Пожалуйста. Да как оно называлось, неважно на самом деле, потому что названий в разные времена было много, да и, как правило, сохранились упоминания иных народов о нашей державе, о нашей стране, а иные народы чего хотели, то и лепили. Где-то называли Винеи, где-то называли Тартарии, где-то называли Русью, где-то называли Урусь, где-то Русалань, где-то еще чего, где-то там по племенам называли. Вот как хотели, так и лепили. А потом ученые сказали, о, там какой-то вот швед написал, что он ездил там в Нижний Новгород, вот Нижегородская Русь, а этот в Киевскую Русь ездил, а вот там был такой князь, а там такой. И вот это все налепленное теперь они сложили вместе, и концы с концами не сходятся. То ли Тартария, то ли Русь, то ли Россия, то ли еще чего. И какая вообще территория была, тоже не понимаю. Кто-то от Киева пляшет, от Киевской области, и говорят, что вот вся Русь была крещена, потому что в Киевской области было крещение. Стоп, секундочку, а что, Дальнего Востока не было? А что, на Западе никто не жил, на севере и на юге никого не было, что ли? Так что здесь удивительные моменты. И все к этому привязывают, там друг другу морды бьют, какими-то там докладами обмениваются. Так что как называлось для меня в данном случае, неважно. Для меня важно, как жили люди. Вот это намного важней. Вот смотри, Леш, да, я хотел бы добавить, вот, сам собой, когда вот этот список перечислил, как нас в разные времена пытались сказать, обозначить, по сути своей народ, который развивался исторически, да, он же был один и тот же. Развивался как бы, ну, разные, может быть, культуры, разные территории, которые формировали уклад. Но суть народа была та же самая. Вот об этом почему-то никто не говорит. Понимаешь? В какие бы исторические времена его там кто-то не пытался на клики прикрыть, народ оставался тот же. Ну, все верно, да. То там называют саками, то косаками, то гунами, то еще кем-то, то еще. А потом начинаешь смотреть, а одинаковая генетика-то у всех, да, почему-то называется по-разному. Я и говорю, здесь наши друзья, которые писали историю за нас, они уж не знали, как изгиляться и что там писать. И поэтому, как они только лунатиков сюда не приписали, это остается удивляться. Ну да ладно, пес бы с ними, давай о нашем говорить. Я думаю, что надо нам рассмотреть все-таки основы державности. Ибо те люди, которые жили на всей этой территории, которая занимала всю северную часть нашего земного шарика, всю северную часть, как минимум, а есть еще подтверждение, что следы-то и на южной части тоже присутствуют. То есть и за экватором было представительство, как минимум представительство наше. А то, может быть, это и была та самая конфедерация, которая сказала иностранство. Конфедерация. Меня так все это удивляет, когда мы русские говорим эти иностранные слова. Вот эта самая держава, она присутствовала и там тоже. И следов огромное количество, которые все закапывают и никак не могут закопать. Где не копнут, там все Русью пахнет. Там все Русь находится, а они так все закапывают, говорят, тут ничего не было, кроме греков тут ничего не было. Эфиопы бегали, вот это сюда. Но вот какие-то такие интересные моменты. Ну ладно, как жили мы? Вот это, на мой взгляд, более верно и более правильно. Какой строй и какое бытие было у нас? Вот, если ты не против, я бы хотел бы как бы немножко добавить вот такой момент уже, перед тем, как ты уже будешь характеризовать признаки державности, да? Вот. Вот исторически так сложилось, что вот эти северные полушария, о котором ты говорил, кстати, у тебя есть там передача наша по истории, несколько частей, там как раз есть карта, где и обозначено, что занимали какие территории наши предки. Вот. Вот это, во-первых, высочайший уровень развития, трудолюбие огромнейшее, и все это формировало такие сущностные черты нашего народа, вот, которые, по сути дела, и были стержнем его во всех отношениях, между собой, с природой, с людьми, в укладах, так сказать, в тех моральных, нравственных устоях, которые были главными в любых проявлениях этих людей. Мне бы хотелось просто перечислить то, что исторически выработалось как сущностные черты нашего народа. Но это прежде всего равенство, дальше, равенство справедливости над всеми другими там, какими-то приоритетами. Огромнейшее трудолюбие, духовное развитие, благородство, добротолюбие и правдолюбие. Такая потрясающая вещь, как совесть, веротерпимость, милосердие, сострадание, способность к эффективному коллективному взаимодействию, нестяжание материальных благ, самодостаточность, неприхотливость и просто потрясающая талантливость. Но если очень коротко, хотя бы ну, пару там, я расшифрую, да, вот справедливость. Если переводить с русского на русский, правом ведающий стержень человека, если переводить с буквы, да, что такое право? Право – это порядок, организованный человеком, ведающий божественное начало. Он ведает это, и это все в его стержне. Вот, а если теперь просто подумать о том, что человек, который организовал свое сознание, свои взаимоотношения с обществом, с такого рода соратниками, вот, организовали такой уклад, который основан на божественных принципах. Вот это и справедливость. А мы полагаем, что справедливость – это вот то, что я хочу, вот я хочу, какой бы это ни был, ну, значит, это и справедливо, и все. Все. Или, допустим, такая вещь, как трудолюбие. И дело в том, что наши предки жили на северной территории, особенно последние там, 13 тысяч лет после потопа, который все-таки был, да, уже все это сегодня признают. Вот, это похолодание было. И жить на северных территориях это всегда было очень непросто. Короткий период в году, который можно было позволить себе, но и на вторую половину года надо было заработать самодостаточность, чтобы жить в достатке и, как говорится, не страдать, не голодать и не бедствовать. Вот. И без трудолюбия это никак. Но трудолюбие формировало у человека и находчивость, и терпение, и сообразительность. И создавало такие устойчивые, так сказать, результаты труда, которые помогали человеку выживать. Вот это все без трудолюбия невозможно. А у нас сегодня молодежь считает, что трудолюбие такое свойственно каким-то там лохам. Вот. Это все глубочайшая неправда, потому что само трудолюбие зарабатывает определенные свойства человека, которые становятся совершенно другим. Да? Вот. Ну, а если говорить о совести, так я уж молчу. Это совместное ведание высших свойств жизни, божественных начал. То есть все соизмеряется с этой правдой. И когда это человек как стержень его жизнедеятельности, то он и все его действия, все его поступки, все его реакции они основаны на этом. Это уже не просто какой-то выживальщик, это человечище самой большой буквы. И вот эти все свойства, которые я перечислил, существенные черты русского народа, они как раз и были стержнем нашего народа. К сожалению, многое из этих на сегодняшний день подзабыли, где-то утратили, где-то перекрасились, Бог знает во что, о чем ты сегодня говорил. Ну, вот я хотел бы дальше, чтобы ты продолжил вот о признаках державности, как она формировалась, что это такое и так далее. Пожалуйста. Я считаю, во-первых, что держава не формировалась. Державный уклад был изначально дан. Это как раз тот самый первобытно-общинный строй. Первобытно. Не как нам показывают, когда сидят в шкурах в каменном веке, первобытно типа общины, когда первый по быту изначальный строй, который нам был передан и который нам полностью подходил. Первобытно общины – это когда жили общиной с первым данным бытом, а не когда бегали за мамонтами, долбя их дубинами по хвостам. Вот это надо понимать. А у нас извернули все, что только могли извернуть. Теперь в головах у людей не пойми что. Когда слышишь слово «первобытное», ему представляются шкуры, копья, дубинки, кости и что-то еще. И грязь, и вонь. Так вот, первобытный общинный строй – это то, что первобытно, изначально было нам дано. Это тот устой жизни, который нам больше всего подходит. Это дружелюбные отношения к ближнему, это лад с природой, это взаимодействие, понимание друг друга и совместные деяния, когда взаимодействие образуется, взаимодействие – деяния. Вот как раз справедливое слово, если ее разложить, там есть и справью по веде, добро, а веда – это мудрость. Добро в ость, когда это все вот вместе складывается, то тогда человек, который живет по праве и ведая, он творит добро. Вот это и есть справедливость. В чем основные отличия справедливого нашего державного общества от цивилизационного? В цивилизации у кого зубы острее, клыки длиннее и мускулы покрепче, и кто орать может погромче, вот тот на бочку и залезает, тот и царь всем, и указатель, чего делать. И если у него еще дубина в руках оказалась, то в этом случае тогда ему вообще равных нет. А в державности каждый получает возможности развить самое-самое лучшее, что есть у него, и достичь самого-самого своего высшего предназначения в этой жизни. Если в цивилизации все ради одного, который залез на бочку, а все остальные не в учете, потому что они попадают в курятник, а принцип курятника простой, это как и на нижнего клюй ближнего, смотри в попу вышнему, то в державности каждый уникален, каждый важен, что малый, что старый. Если в цивилизации человек не вписался во что-то, ну нет у него клыков таких, или выпали клыки, его пендалем на помойку. Если он не смог с кем-то сразиться, значит он проиграл. Человек человеку волк, это цивилизация. То в державности не бывает брошенных детей, брошенных стариков. Не бывает проституции и продажности, а в цивилизации сплошная продажность. Нас учат правильно себя показать и правильно продать свои достоинства. Я даже смотрел лекции, где учат специально людей, чтобы они продавали свои способности. Есть курсы повышения квалификации, как правильно устроиться на работу. И говорят, вы преподнесите себя получше, вы покажите все свои достоинства, чтобы продать себя подороже, чтобы вы приходили и продавали себя подороже. И люди, слушая это, кивают головой, говорят, да-да, так и надо, так и все правильно, так и есть, надо себя продавать. Он говорит, ну, конечно же, вы деньги получаете, значит, как минимум вы свой талант продаете, как минимум свои знания продаете, вы за счет этого живете. Вот это людям вкладывается, но это начинает с как минимум. А дальше, если у человека талантов нет, а если, например, он чем-то не обладает, что ему тогда продавать? Ну и самое дешевое, что есть у него, это свое тело, которое он может продавать. Вот тебе и проституция. А если у тебя там народились детишки, которые тебе мешают жить, ну продай их на органы, все просто. Вот это цивилизация современная. Вот и это современная цивилизация. В державности все, с одной стороны, равны, но равны никак. Как в цивилизации, которая говорит, все равны. Демократия. 51% все, победили. А 49% все, проиграли. Здесь нет. Равны-то равны. Но только учитывается в державе обязательно славяно-арийская варновость, где предусмотрены стадии взросления, получения опыта, выполнения определенных задач для того, чтобы достичь нужного уровня, чтобы этот нужный уровень как базис помогал человеку делать что-то в этой жизни уже для общества. Сначала надо заниматься своим телом, развивать личные знания, потом следующий этап – это построить семью, породить потомство, причем не какое «абы», а чтобы это было хорошее потомство, крепкое, разумное, умное, умеющее, чтобы все было здорово и хорошо. Потом только начинается общинный уровень, а это уже за 36 лет. Поэтому большинство людей, которых называли копены, они могли участвовать в этом деле, когда уже 36-летний уровень у них пройден. И когда у них уже есть семья, когда есть определенное количество детей, хозяйство, когда у них все в радости и в благости. Вот только таких можно было выбирать. Да и нужно сейчас выбирать, не то, что было. И вот в этом основное отличие от цивилизации. Цивилизация – так называемая демократия. Когда те, кто имеют деньги, указывают другим, что других вариантов нет, кроме как выбрать тех, у кого есть деньги. Потому что даже за это надо заплатить. И примеры мы сейчас не будем указывать на определенную страну, где один, имеющий большие деньги, заменяет другого, имеющий большие деньги, чтобы потом тот, кого поддерживает третий, имеющий деньги, пришел к власти. Но самое-то интересное, что за ними стоят те, у кого денег еще больше, которые вот этих марионеток с деньгами дергают за ниточки и говорят, как правильно открывать рот, как правильно кому поклониться, на колено встать, какие слова сказать, какие обещания, как конкурента утопить в грязи и так далее и тому подобное. То есть, другими словами, цивилизация – это управление денег, которые прячутся в финансовых структурах, в религиозных догматах, которые с этими финансовыми структурами обязательно взаимодействуют, которые потом укрыты в политические-то течения, и из этого строится так называемая власть. А в державности религии как таковой нет и быть не может, потому что в державности каждый человек является индивидуальным воплощением Бога. А зачем богам нужна какая-то религия? Что, себя с самим, что ли, соединять? Через какого-то посредника, ну, сумасшедший дом. Где каждый является уникальным азом на земле, для того, чтобы что-то здесь важное сделать. Где нет брошенных, как я уже говорил, детей и стариков. Где каждый развивается и получает самое-самое важное. Другими словами, если в цивилизации один кто-то управляет, все остальные переплясывают, и дальше все остальные уже не то что потанцовка, они как зернышки под прессом, то в державности все важны, и поэтому каждый для державы, а держава для каждого. И вот тут схема самоуправления, она самая-самая достойная. Здесь нет этой лживой демократии, где за деньги вам нарисуют любые циферки и скажут, кто теперь будет вами якобы управлять. Ну вот я бы хотел, Леш, как бы добавить все то, что сказал. Вот если говорить о цивилизации и, в общем-то, посмотреть суть, мотивационную, так сказать, суть действия вот этих цивилизаторов, да, она же очень простая. Животные строят психики, ничего другого. Тот же прайд, где правит сила, неважно, как она выражается, то ли армией, то ли финансами, то ли еще чем-то. А вот когда мы говорим о державности, ведь ты же вот перечисляешь эти свойства, как она формировалась и так далее, мы и все это. А теперь вот если обычная, простейшая логика. Вот смотри, вот жить в такой пространстве таких людей, творческих, поддерживать друг друга, понимаешь, не надо не озираться, не бояться ничего, не надо готовиться к каким-то конфликтам, не надо жить во лжи бесконечно, понимаешь, участвовать в этих всех крысиных бегах. Все это отпадает. Ну, это разве это не здорово, вот жить в таком пространстве человеком, который руководствуется теми сущностными чертами, о чем мы говорили? Вот простая логика. Неужели нам трудно это понять? Что если мы организовали такого рода державу по этим принципам, да в ней всем радостно жить. Всем. Ты все верно говоришь, с учетом только надо понимать, почему у нас это не происходит, учитывать надо. Дело в том, что цивилизация, как ты очень хорошо подметил, это уровень первой варны, где очень сильно представлено животное начало. А потому как раз в животном начале и проявляются вот эти самые животные сущностные какие-то основы. И здесь необходимо выживать, здесь конкуренция. Здесь идет сравнивание зубов, когтей, мышц, прозорливости, хитрости, обмана, лжи и так далее. Поэтому цивилизация всегда строится на том, что те, кто добрался до верху, подчиняют себе тех, кто остался внизу, ибо не создавать себе конкурентов. Поэтому самое лучшее образование только для тех, кто свыше, неважно, монархия это, демократия, президентская республика или что-то еще. Вот те, кто добрался до верху, клан, они всегда будут следить за тем, чтобы их отпрыски получили достойное образование на основе правильного подавление тех, кто находится под ним. Вот под ними, кто находится. Ибо если это не сделать, не вложить такое правильное образование, то тогда их отпрыски упадут вниз, и им, старикам, уже не на кого будет опираться. Поэтому они друг друга подтягивают, подтаскивают и так далее. Но там тоже есть определенная выбраковка, там тоже есть выпадение, но закрытые школы. И для того, чтобы это все держалось, чтобы не допускать конкуренции с низами, низы всегда находятся в положении отупления. Их всегда отупляют, потому что если ты отуплен, то тебя очень просто направить в какую-то дурацкую там историю, придумать тебе что-то, и ты все это схаваешь за раз. И тебя не будут волновать больше какие-то высшие материи, мысли о вселенном, о вселенной и так далее. Ты будешь просто выживать, потому что ты отуплен, и тебя поставили в позицию скота, который что-то возит, там, грузит, блеет, мычит, ну что-то делает, как скот. Вот это вот скрытая форма правления, которая была в рабовладельческом строе. А в державности такого быть не может. Все знания даются сразу, сразу изначально. И смотрят, кто эти знания улавливает и как он может их применять в жизни. Для того, чтобы найти самое-самое подходящее, лучшее место для проявления самых лучших качеств этого человека. Если это управленец, так он должен быть наилучшим управленцем. Если это мастер, то он должен быть наилучшим мастером в своем направлении. Если учитель, так учитель, жрец, так жрец, и так далее, и тому подобное. И вот это основное отличие. В державности нет угнетения, нет закрытых каких-то школ, которые воспитывают тех, кто должен кого-то подавлять, скотоводов, школ скотоводов. А в цивилизации это на каждом шагу. Свои кланы, свои уровни, где неважно, сколько у тебя есть возможностей для проявления самого лучшего. Главное, кем ты можешь себя показать с точки зрения винтика или шпунтика, который предусмотрен в этой схеме. И не более того. Даже если ты не подходишь под шпунтик, тебя будут делать шпунтиком? Потому что своих там у них вот этих вот управителей и так куча, ты им уже не нужен. Им нужны шпунтики, саморезики, гаечки, болтики, винтики в этой машине. Ну, шестеренки на крайний случай. Вот это основное отличие державы от той цивилизации, которая сейчас есть. Хорошо, Леш. Ну, мы в заключение как бы хотелось бы сказать следующее, что вот тот небольшой как бы анализ, сравнение, описание, характеристики, исследования, которые мы с тобой предприняли, он явно говорит именно в пользу державности. И даже просто понять, что сумма таких развитых, талантливых людей всегда непобедима. Всегда строит такие общества, такие создает условия справедливые или развивающие каждого, что страна вся гудит, дышит музыкой счастья, восторга от того, что они живы, что они занимаются творчеством. Разве это не стоит того, чтобы к этому стремиться? Я надеюсь, в последующих передачах мы будем развивать эту тему последовательно для того, чтобы помочь нам людям и сориентироваться, и действительно выбрать этот путь, который исконно присущ нашему народу. И что бы ты хотел еще в заключение добавить? Друзья, наша держава, как и наш мир, начинается в наших мозгах. Поэтому огромнейшее количество денег вкладывается в то, чтобы наши мозги завоевать. Пробуждайтесь и фильтруйте то, что в вас вкладывают. Начинайте выбирать то, что вам нужно и подходит для жизни, от того, что вас уничтожает. Вот если вы это начнете делать, то тогда очень быстро мир начнет меняться в нужную для нас, для всех сторону, а не только для тех, которые залезли к рулю и начинают нас всех придавливать и отуплять. Включайте мозги. Учитесь различать, где правда, где кривда. Ну и в заключение, друзья, надеюсь, мы зацепили ваш интерес, ваше внимание, создали внутри вас настоящие вопросы. Вот, и всегда дело за нами. Объединяемся и растем. Быть добру. Всего вам доброго. Быть добру. До связи. Увидимся и услышимся.